Глава 7. В совет входят три ложи: верховная, ложа принимающих решения, и ложа внимающих. В первую ложу входило всего 6 разумников, по одному представителю от каждой из доминирующих рас секторов, исключая ограниченный и сектор трейта. Но именно эта шестерка принимала основные законы, что определяли политику и пути дальнейшего развития Федерации. И хотя официально все это делалось якобы с полного одобрения ложи принимающих решения, которые составляли представители остальных 15 основных рас Торклинской Федерации, в реальности все было совершенно не так. Голос каждого из верховных был равен 3 голосам принимающих, а посему нужные для них законы проходили без особых проблем. Конечно, остальные сенаторы могли объединиться и выступить единым фронтом, дабы и пробить нужные им решения. Но даже тогда требовалось, чтобы один из шестерки занял их позицию. А учитывая царившие в ложе интриги и разногласия, происходило это крайне редко. Поэтому основное законотворчество ложи принимающих сводилось к принятию многочисленных поправок и указов к основным законам, да малопонятным постороннему взгляду многочасовым заседаниям с целью выработки оных. Впрочем, внимающим недоступно было даже это. По сути, их присутствие в Совете было чистой формальностью. 17 разумников, посланники небольших, зачастую лишь недавно вышедших в космос цивилизаций, могли только слушать и надеяться, что на их просьбы и предложения обратят хоть какое-то внимание. И тем не менее, за все годы ни один из сенаторов не отказался от своего мандата, ибо статус члена Совета давал множество привилегий, включая депутатскую неприкосновенность и возможность влиять на политику собственных миров. Многие этим пользовались, открывая на родине собственный бизнес, который обычно быстро становился довольно прибыльным, ибо зачастую велся с нарушением некоторых местных законов. Что уж говорить, если даже представитель цивилизации Натнаров, чей народ едва освоил пару систем, уже через несколько лет своего сенаторства смог позволить себе не только роскошный особняк на Центаре, но и собственный космолет. При всем этом он считался не самым богатым членом ложи внимающих. Наверное, поэтому любой из сенаторов всеми путями и средствами старался добиться своего переизбрания на следующий 10-летний срок. Или хотя бы за время своего сенаторства накопить нужное количество средств, дабы и в дальнейшем поддерживать ставший привычным для себя уровень жизни. Как результат, опьянение властью, разворот, шатание, бешеная коррупция и сплошные подковерные интриги. С каждым годом Совет все больше превращался в пустую говорильню, а сенаторы словно сошли с ума, в основном заботясь о собственном обогащении, а не о нуждах и чаяниях своих народов. С каждым годом шестерка все сильнее и сильнее сосредоточивала власть в своих руках, а в кулуарах все настойчивее муссировались слухи о необходимости пожизненного членства в рядах высших и даже о передаче статуса по наследству. Вслух это не говорили, но над Энвок-зоной все явственнее вставала тень возможной диктатуры. А это, естественно, не способствовало единению народов, порождая то тут, то там стихийные восстания и даже попытки отделения. Монолит Федерации трещал по всем швам, несмотря на все усилия сохранить и былое единство. А ведь еще совсем недавно все было по-другому. Торклинская Федерация была оплотом свободных народов, и Совету было важно мнение каждого из его членов. Именно это единение было тем камнем преткновения, о которой разбилась волна кергарского вторжения, тем, что помогало им все эти годы. Почему же все так быстро изменилось, как некоторые из равных стали равнее других? К как же это произошло, если в этом его вина? Лапида тяжело вздохнул и привычным жестом сжал-разжал пальцы правой руки, проверяя заряд своего биомеханического протеза. Затем протянул ее к телефону и, взяв трубку, стукнул указательным пальцем по зеленой кнопке. «Кинерт, что там по моей просьбе, связался?» «Да, господин Лапида», — раздалось в трубке. «Сенатор Эйтах ждет вас сегодня в своей загородной резиденции. Просил передать, что можете прибыть в любое удобное для вас время». «Хорошо, Кинерт. Подготовь винтокрыл. Я сейчас поднимусь». «Будет сделано». Лапида положил трубку и, вздохнув, поднялся из кресла. День обещал быть насыщенным, а он уже с утра чувствовал себя полностью разбитым. Болела спина, ломила старая рана в ноге, да, как назло, вновь открылся свищ вместе соединения протеза с рукой. Увы, но годы брали свое, и осталось только завидовать Керку, который за все время их знакомства практически не изменился. Порой создавалось такое впечатление, будто годы были невластны над этим чужаком, и лишь проступившая в волосах редкая седина как бы говорила о том, что он уже далеко не молод. Вайт снова вздохнул и, выдвинув верхний ящик стола, достал пузырек с обезболивающими таблетками. Поставив тот перед собой, он несколько минут сверлил пластиковую баночку с задумчивым взглядом, затем решительным движением открыл крышку. Разговор предстоял тяжелый, и сегодня ему следовало быть в форме. Лифт с легким дзиньканьем распахнул двери, выпуская Вайта на крышу, где на шестиугольной посадочной площадке замерла несколько несуразная, бочкообразная туша винтокрылой машины. Едва он вышел из кабины, как позади него, словно из-под земли, выросла пара охранников в серо-красных бронекомбинезонах, а стоявший у опущенного трапа пилот скинул раскрытую ладонь ко лбу. «Навайкут, резиденция сенатора Эйтаха, и поскорее!» — бросил Лапида, подходя ближе. Пилот щелкнул каблуками форменных ботинок, снова отдал честь и, развернувшись, поспешил к кабине. Вайт проводил его взглядом и, посмотрев на низкое хмурящееся небо, взбежал по трапу. Расположенные на коротких крыльях винты начали с шелестом раскручиваться с каждой секундой, набирая обороты, пока не превратились в белоснежные полупрозрачные круги. Тяжелая машина вздрогнула и мягко пошла вверх, затем на какое-то мгновение замерла в воздухе и, наклонив свой угловатый нос, устремилась вперед с каждой секундой, набирая скорость. Под ее серебристым брюхом поплыли оплетенные паутиной проводов и блистающие стеклянными боками коробки небоскребов, соединенные у своего подножья серыми лентами многоярусных дорог. Лапида откинулся в кресле, краем глаза смотря в иллюминатор и перебирая в уме события последних дней. На миг его мысли вернулись к разговору с Тайк, а в душе вновь проснулся противный червячок сомнения, упорно шепчущий, что можно было поступить по-другому и не избавляться от Керка. Хотя, с другой стороны, чужак был уже разыгранной фишкой, которую любой уважающий себя игрок просто обязан был скинуть со стола, дабы она не мешала будущему раскладу. Он вздохнул. Нет, все правильно, иначе нельзя. Слишком уж Керк переусердствовал в некоторых их совместных делах, чем нажил себе довольно много могущественных врагов. К тому же стали появляться не очень удобные вопросы о его настоящем происхождении. Однако главное было даже не в этом. В конце концов, Трабр всегда мог защитить своих агентов. Просто Авайт не видел больше смысла продолжать рисковать, держа у себя на службе так до конца и непонятого им чужака. Все, что нужно знать о цивилизации так называемых землян, было давно записано, систематизировано и помещено в архивы. А надежда выйти через Керка на гоняющихся за ним незримых полностью провалилась. Все, фишка дошла до линии, и присутствие ее на столе больше не имело смысла. По уму следовало бы избавиться от землянина, обрубив все концы и затерев сведения о его существовании на просторах НВОК-зоны. Но неожиданно для самого себя Авайт решила этого не делать. Во-первых, за все эти годы Кирк довольно много для него сделал, и он банально чувствовал к нему некоторую благодарность. А во-вторых, было у него противное чувство, что, ликвидировав его, он сыграет на руку своим главным противникам. И вот это-то ощущение было неприятнее всего. «Что ж, мой друг, надеюсь, ты выживешь. Очень надеюсь», — прошептал Лайпида, закрывая глаза и отбрасывая прочь все мысли. Лететь было еще довольно долго, и вполне можно было немного вздремнуть. Даркар не любил ворклов. Эти разумники с маленькими собачьими головами, посаженными на громоздкие, поросшие короткой шерстью тела, всегда вызывали в нем непроизвольное отвращение. Наверное, это пошло со времен обучения в военной академии, когда одно из этих животных, учащееся в параллельной группе, соблазнило его девушку. Причем та отдалась этой волосатой мерзости прямо после его с ней свидания, наплевав на все физиологические различия, а потом прибежала просить прощения. Тогда он отверг ее извинения и тем же вечером избил этого воркла до полусмерти, что едва не привело его к исключению из академии. А может, это началось после Эксилона-5, когда приданный его подразделению отряд ворклов бежал с поля боя, оголив левый фланг, что едва не стоило жизни остальным. Как бы то ни было, но теперь, при виде любого воркла, Даркару приходилось прилагать огромные усилия, дабы сдерживать себя в руках и ничем не выдать данную неприязнь. И все же, когда на экране видеофона появилась знакомая собачья морда, все его 6 глаз на миг позеленели, показывая тем самым высшую степень брезгливости. Впрочем, судя по виду находившегося по другую сторону экрана воркла, тот этого не заметил или просто не понял. «Капитан Даркар, я сенатор Корби. Мой корабль только что закончил шлюзование и прибудет на вашу станцию где-то через 2 часа. Прошу принять нас без задержки». «Хорошо, сенатор». Даркар скосил 2 глаза на соседний монитор. «Второй док полностью к вашим услугам. Однако могу я узнать цель вашего визита?» «Конечно же, дорогой капитан!» Корби довольно щерился, демонстрируя Даркару свои белоснежные клыки. «Я прибыл сюда по решению совета, дабы дать оценку произошедшему на станции инциденту с послом киргарцев и наказать всех виновных». «Наказать виновных?» Жаберные пластины Даркара удивленно приоткрылись. «Но случившееся всего лишь стечение неблагоприятных обстоятельств, и это признали сами киргарцы, посчитав инцидент полностью исчерпанным. Если в нем кто и виноват, то это досайцы. Однако на данный момент все они задержаны, и с ними ведется следственная работа, в которой нам уже помогают прибывшие вчера представители Киргарской империи». «Я в курсе, но все равно у нас задание совета провести собственное расследование и, в частности, рассмотреть деятельность господина Кейтана на посту посла Федерации». «Вот как?» Даркар прищурился и, окинув воркла задумчивым взглядом, сказал: «Позвольте заметить, сенатор, но лично я считаю, что совету стоит наградить посла Кейтана, ибо именно его деятельность позволила добиться прорыва в переговорах с киргарской делегацией. К тому же, если нам понадобится ваше мнение, капитан Даркар, то мы его обязательно спросим». Воркл нервно дернул заостренным ухом, с торчащим из него наушником коммуникатора. «А пока будьте любезны подготовить нам каюты и помещения для работы со свидетелями». Он резко повернулся к Даркару спиной, явно показывая этим, что разговор окончен, и никакие возражения не принимаются. Экран погас. Даркар некоторое время стоял неподвижно, приоткрыв свой широкий рот, из которого то и дело с пронзительным посвистом вырывалось раздраженное шипение. Затем перемигнул всеми глазами и, пробежавшись пальцами по клавиатуре интеркома внутренней связи, нервно стукнул по кнопке вызова. Вращающаяся эмблема станции на экране сменилась разбегающимися кругами синего цвета, которые почти сразу же пожелтели, сменившись изображением стоящей посреди каюты Тайк. «Капитан Даккар?» Хвост Асторки взлетел вверх. «Чем могу быть вам полезна?» «К сожалению, посла Кейтана сейчас нет». Рок Такасса растянулся в острозубой улыбке. «Поверьте, госпожа Тайк, мне это известно», — сказал он. «Господин посол весьма умело воспользовался неполадками в системе пожаротушения и ушел от нашего наблюдения. Впрочем, разговор не об этом. Слушай вас. Хочу, чтобы вы передали послу, что через 2 часа на борт станции прибудет сенатор Корби. И если я правильно его понял, летит он сюда именно по вашей душе». Капитан замолчал, пристально вглядываясь в невозмутимое лицо Асторки. Затем продолжил. «И еще хочу сказать, что отзываю своих людей, так как киргарцы полностью подтвердили непричастность господина Кейтана к инциденту с их послом. С этого момента он полностью вне подозрения и абсолютно свободен во всех своих действиях. Абсолютно!» Кончики рожек Асторки покраснели. Она склонила голову к плечу, смотря на Такасца немигающим взглядом своих черных миндалевидных глаз, затем медленно кивнула. «Я вас поняла». Кисточка ее хвоста, все это время равномерно покачивающаяся, над ее правым плечом скрылась за спиной. «Рада была нашему знакомству, капитан. Надеюсь, когда-нибудь линии наших судеб вновь пересекутся, и мы сможем вас отблагодарить». Она переплела пальцы в жесте старинного сторского прощания и, вытянув руку, отключила связь. Капитан Даркар опустился в кресло и, закрыв все свои глаза, удовлетворенно прихрюкнул. И если судить, потому что он знал о после Кейтане, то тот не применит воспользоваться предоставленной возможностью, и проклятый Воркул не получит свою добычу. Проход был тесен, очень тесен. Кириллу приходилось буквально протискиваться сквозь него, раздвигая плечами пучки кабелей и мысленно молясь всем известным ему богам разумников, чтобы среди их разноцветных переплетений не попался хоть один оголенный высоковольтный провод. В отличие от него, более худой и низкорослый досаец чувствовал себя в этих технологических туннелях вполне вольготно, то и дело убегая от него далеко вперед. Остановившись хоть немного передохнуть, Кир уже в 10-й раз проклял себя за то, что согласился пойти за Ураком, обещавшим показать короткую дорогу, выводящую прямо к 8-й посадочной, откуда напрямую, с помощью лифта, можно было добраться до дока с Герой. «На развилка! Нам лево!» — раздался над самым ухом голос досайца. — «Прямо 7, право 9, мой корабль, но там солдат, могут стрелять. Лево 8, нам туда. Лево, туда!» — повторил он для надежности, дернув Кирилла за левое ухо. — «Да понял я, понял!» — буркнул в ответ Кир, изгибаясь по-змеиному, дабы протиснуться в указанное досайцем ответвление, и облегченно вздыхая, ибо проводов тут было куда меньше, и можно было даже приподняться на локтях, чтобы оглядеться. К сожалению, единственной достопримечательностью данного места оказалась затянутая в грязные штаны пятая точка у рака, то и дело повиливающим хвостом. «Значит, ты все-таки пытался добраться до вашего шаттла?» — спросил Кир, больше для того, чтобы заставить вновь убежавшего вперед досадца приостановиться. «Да, хотеть дойти три раза, но там солдат, опасно». «Глупо, все равно улететь бы не получилось. Наверняка посадочная платформа блокирована». «Да, я понимать», — досадец вздохнул, — «но хотеть пытаться, пришли». Кир поднял голову, обнаружив, что они оказались в тупике. Причем Урак явно так не считал. Несколько мгновений он ощупывал абсолютно гладкую на вид стену. Затем послышался хлесткий щелчок, и лист металла ушел в сторону, открывая проход. Досаец осторожно выглянул наружу и призывно махнул рукой. «Никто! Идти! Скорей!» Кирилл не заставил себя уговаривать, а быстро, работая локтями, добрался до выхода и буквально вывалился наружу с полуметровой высоты в какой-то полутемный коридор. Вскочив на ноги, он нагляделся и, убедившись, что опасности действительно нет, а Урак ожидает его неподалеку, принялся отряхиваться. К счастью, грязи в туннеле было немного, но все же чистотой они не отличались. К тому же его сегодняшнее поползновение оставили на куртке и штанах пару прорех. Появиться в центральных отсеках станции в таком виде означало привлечь внимание, а этого нужно было избегать всеми силами. Самым оптимальным вариантом был бы тот, где их вообще никто не видел, но, к сожалению, он был практически недостижим. Кирилл понимал, что даже если Урак не соврал, и туннели вывели их к восьмой посадочной, то путь до лифта пройдет как минимум через залы ожидания. В любом случае, сперва следовало понять, где точно они находятся. Кир снова огляделся и, обнаружив на стене какую-то табличку, подошел ближе, затем достал убранный в карман наушник стрейпа и, сняв его с пояса, щелкнул клавишей включения. «Гера, ты меня слышишь?» «Да, капитан», — тотчас раздалось в динамике, — «рада, что вы почти не задержались с выходом на связь. Всего-то на час». «Не язви. Лучше скажи, можешь определить мое местоположение?» «Только примерно. Точный пелинг затруднен. Слишком много искажений и отражений. Нужен ориентир. Тогда подключу внутренние датчики станции». «Ну, если поможет, тут есть табличка с надписью. Энергоотвод, линия ТРК-43. В наушнике на мгновение наступила тишина. «Восьмая посадочная, вспомогательный технологический коридор. Двигайся вперед до развилки. Там направо труба служебного лифта. На нем можно добраться до 11 уровня. Затем на транспортной ленте до 5 кольцевого». «Погоди, Гера, может, проще на этом уровне добраться до кольцевика?» «Тут проходит четвертый, а значит, все равно придется пересаживаться. К тому же, чтобы до него добраться, придется пройти зал контроля. И если ты сможешь по-тихому обезвредить пару-тройку охранников, то, в принципе, конечно, проще». «Секундочку, тебя вызывает Тайк, видимо, что-то срочное». В динамике щелкнуло, зашумело шорохом помех. Затем в наушнике раздался голос Асторки. «Кир, со мной связался капитан Даркар, просил передать, что прибыл корабль с сенатором Корви. Примерно через полтора часа он будет на борту». «Корви?» — Кирилл нахмурился. «Какой черт он здесь забыл?» «Капитан считает, что прилет как-то связан с нашим присутствием на станции. Я с ним согласна». «Шардзим, думаешь, решил отыграться за сынка? Ну откуда он узнал, что я здесь?» «Погоди!» Последние слова относились к досайцу, который подошел ближе и нетерпеливо дергал Кира за подол куртки. «Я после твоего ухода разговаривал с Авайтом. Он тоже предупредил о его возможном прилете и считает, что тут не обошлось без незримых. так как корабль сенатора вылетел к станции еще до получения моего отчета. Твою ж... Кир уперся затылком в стену, на мгновение закрыв глаза, чтобы собраться с мыслями. Затем мотнул головой и скомандовал. «Тайк, собирай основное и дуй на Геру. Будем выбираться с этой консервной банки, пока нас не обложили со всех сторон». Досается вновь принялся дергать за подол куртки, заставив Кирилла прерваться и обратить на себя внимание. «Ты много болтать. Я ходить вперед, смотреть там и там». Он указал руками сразу в обе стороны. «Там, где площадка для посадки, и много солдат. Не пройти. А в другая сторона — никого. Но я не знать, что там. Никогда не ходить, потому что лифт не открыт совсем никак». «Понятно». Кирилл задумчиво посмотрел на своего спутника. Затем вновь поднес брусок с трепа ко рту. «Тайк, ты еще здесь?» «Да, Кир». «Планы несколько меняются. Встречаемся на 11-м. Гера скажет, где меня искать. Захвати мою запасную одежду и придумай, как доставить на корабль нашего пушистого друга, чтобы его никто не заметил». «Сделаю». «Гера». Драться на секунду вновь зашипела помехами. «Да, капитан». «Начинаю активацию основного реактора и предполетную проверку всех систем. Свяжись с диспетчерской и запроси разрешение на выход из дока по требованию». «Не беспокойтесь, капитан, без вас не улечу». «Я на это рассчитываю», — улыбнулся Кирилл. «Ладно, дай код от служебного лифта». 14:47. «Принято, отбой». Он вернул рацию на пояс и бросил взгляд на переминавшегося в нетерпении с ноги на ногу Урака, молча направился вперед по коридору. Гера не подвела и на этот раз. Едва пальцы Кирилла пробежались по клавишам с названными ею цифрами, как кодовая панель издала короткий писк, а за металлическими дверями лифтовой шахты раздалось знакомое полязгивание спускающейся кабины. Внимательно наблюдавший за всеми его действиями Досаец только удивленно повел ушами, что-то хрюкнул себе под нос, но промолчал. За дверями лифта коротко звякнуло, натужно заскрипело, и двери медленно поползли в стороны, открывая их взору обшарпанную кабину, под потолком которой на двух обмотанных изолирующей лентой проводах болталась мутная сфера лампочки. Урак осторожно, словно боясь, что пол лифта провалится, попробовал его ногой и лишь затем проскользнул внутрь. Кирилл только усмехнулся и, зайдя следом, нажал на кнопку нужного уровня. «Как доберемся, найдем какой-нибудь закуток, где нет камер охраны и поменьше разумников. Там дождемся мою помощницу. Надеюсь, она не сильно задержится и придумает, как незаметно доставить тебя на корабль». Досаец молча кивнул, тяжело вздохнул и, поправив сползшие с покатых плеч лямки рюкзака, принялся пристально следить за прыгающими в небольшом окошечке цифрами, отмечающими минуемые лифтом уровни. Ждать пришлось довольно долго, ибо лифт пронзил почти все тело станции, чтобы добраться до места назначения. Наконец цифры в окошечке замерли, а кабина лифта вздрогнула. Некоторое время все еще ползла вверх, поскрипывая тормозными колонками, но в конце концов остановилась. «Так, давно я не был на 11-м. Вроде тут где-то...» Кир прервался на полуслове, потому как за открывшимися дверями стоял пожилой торкленец в темно-коричневой робе. Бросив на Кира с Ураком усталый взгляд, он подхватил стоящий у ног сундучок с инструментами и решительно шагнул внутрь кабины, заставляя их спешно выйти из лифта. Двери лифта сомкнулись. «Надо было бить, расскажет», — подал голос Досаец. «Не думаю», — сказал Кирилл, направляясь вперед по короткому коридору к двери с оранжевой надписью «Выход из технологической зоны». «Мы ехали на лифте, а значит, у нас был доступ. Скорее подумай, что мы техники с другого уровня». «Много ты видишь техник, торгунец?» — фыркнул враг. «Я и техник досаец не видеть», — передразнил его Кирилл. «Но это не значит, что на станции таких нет». Урак скорчил на своем лемурьем лице мину, которая, судя по всему, означала сомнение, но спорить не стал. Кир открыл дверь и быстро огляделся, пытаясь вспомнить планировку уровней и определить, где они находятся. Судя по всему, на уровне царила ночь, так как световые панели были частично погашены, а сам отсек больше похожий на улицу какого-нибудь небольшого городка с множеством ресторанов и магазинчиков, был практически пуст. Это было им на руку, так как избавляло от ненужных глаз различных зевак. Проводив глазами лениво прогуливающийся вдоль витрины и явно скучающего охранника, Кирилл остановил свой взгляд на пошарпанной двери с небольшим навесом, на которой переливалась огнями вывеска в виде старинной ракеты с торчащей из корпуса фигурой, стилизованной под космика, в странном овальном шлеме. «Кажется, нам повезло», — сказал он, оборачиваясь. «Я знаю это место. Вон там бар «Космик Эрл», хозяина которого я пару раз выручал из очень щекотливых для него ситуаций. Правда, было это довольно давно, но старина Таркар вроде никогда на память не жаловался. Идем». «Может, остаться здесь?» «Нет», — мотнул головой Кирилл. «Если честно, то я тоже думаю, что старик может перестраховаться и сообщить службе безопасности, а из этого коридорчика сильно никуда не убежишь. К тому же в этом баре любят собирать некондайтеры, а большинству из них что торгунец, что досают, все едино. Так что там мы будем в относительной безопасности, да и места для маневра будет куда больше. Давай, пошли смелее». Он еще раз выглянул за дверь и, убедившись, что шатавшийся по улице охранник куда-то исчез, быстрым шагом направился к бару. Урак последовал за ним, хотя под топорщащейся на загривке шерсти было видно, что досаец изрядно нервничает. «Господин Кейтан, рад вас видеть!» Стоявший за барной стойкой однолапый царканец приветливо развел жвало, капнув в знак вежливости на ее гладкую блестящую поверхность немного слюны, который, правда, тут же вытер неведомо откуда появившейся белоснежной тряпкой. «Давно вы к нам не заходили?» «Яр Таркар, надеюсь, бизнес процветает?» «По-разному», — повел тот торчащими над плечами костяными антеннами. «А как ваш жизненный цикл?» «Как видишь, к концу пока не подошел», — ответил Кирилл, пробегая глазами по почти пустому залу. «Надеюсь, мой кредит еще действует?» «Конечно, господин Кейтан. Вам как всегда?» «Нет, на этот раз только бутылку минералки, и хотелось бы сесть там, где нас никто не побеспокоит». Таркар, понимающе, качнул головой, указав антеннами на одну из расположенных в глубине зала полукруглых кабинок, дверной проем которой был закрыт тяжелыми бархатными шторами. «Мне эльбургскую тяночку!» — неожиданно подал голос стоявший позади Кирилла Урак и, проведя фиолетовым языком по своему носу, добавил: «Есть хотеть сильно!» Царканец перевел взгляд своих черных, немигающих глаз на досайца, затем посмотрел на Кирилла, и тот молча кивнул, подтверждая заказ своего спутника. Зайдя в указанную хозяином бара кабинку, Кир устало плюхнулся на расположенный по ее периметру диванчик и автоматически потянулся к опостылевшей маске, но в последнем мгновении передумал. Раскрывать все карты пока было рано, потому как реакцию Урака предсказать было невозможно, слишком мало времени он его знал. Закрывающая проем штора колыхнулась, пропуская внутрь молодую торклинку с подносом в руках. Поставив его на расположенный посередине кабинки овальный столик, она приветливо улыбнулась Кириллу и, шаловливо качнув широкими бедрами, вновь исчезла за шторкой. «Что за странный разумник, жук там?» — спросил Урак, косясь вслед официантке. Кир, непонимающе, посмотрел на своего спутника. «Ты про таркана?» «Да». «Ну, вообще-то он не совсем жук, а скорее ящерица. Ты что, никогда царканцев не видел?» «Не видеть», — мотнул головой Урак, снимая с подноса довольно объемную тарелку, почти до краев наполненную странным синим желе, внутри которого просматривались какие-то темные включения. «Много летать тут, но таких не видеть». «Мало их осталось», — Кирилл вздохнул и, пододвинув к себе бутылочку с минералкой, отвинтил пробку. Их система находилась в секторе Нигра, на самой окраине НВХ-зоны. Когда началась война с киргарцами, они неожиданно для всех выступили на стороне Федерации, за что, собственно говоря, и поплатились. Имперцы буквально выжгли их родную планету дотла. После войны те из них, кто выжил, расселились по разным уголкам Федерации, так что сейчас их можно встретить то там, то тут. «Почему они не жить вместе?» «Не знаю», — пожал плечами Кирилл. «Как-то спрашивал об этом Таркара, но тот ушел от ответа. Да и неинтересно мне, если честно. Хочешь, сам спроси». «Нет, я не хотеть». Урак отрицательно мотнул головой и, сунув свою лемурию мордочку в тарелку, принялся с причавкиванием поглощать ее содержимое, заставив Кира невольно поморщиться. Немного отодвинувшись и отвернувшись от трапезничающего досайца, он снял с пояса рацию. «Гера, передай Тайк, что я в Таркаровой забегаловке. Надеюсь, она помнит, где это?» «Если не помнит, то подскажу». «Не сомневаюсь. Что там с разрешением?» «Как ни странно, но получено. Так что готов выйти из дока сразу по вашему прибытию на борт». «Вот тяна!» — Кирилл озадаченно хмыкнул. «Странно. Думал, придется прорываться, но так даже лучше. Не люблю лишнего шума. Ладно, ждем Тайк и сразу идем к тебе». Асторку долго ждать не пришлось. Не прошло и 10 минут, как они с Тайк выходили из бара через служебный выход, следуя за небольшой роботизированной тележкой, состоящей на ней парой объемных ящиков, укрепленных на углах посеребренными полосками металла. Вывернув из подворотни на центральную улицу, они почти нос к носу столкнулись с патрульным. Но СБСовец лишь окинул их равнодушным взглядом и направился дальше, разглядывая светящиеся неоном витрины магазинов. «Как я понимаю, Авайт все же решил скинуть нас как балласт», — сказал Кир, внимательно слушая пересказ Асторки ее беседы с Лайпидой и одновременно провожая глазами удалявшегося охранника. «Что ж, с его стороны это было вполне ожидаемо. Даже момент подобрал в своем духе, старый пройдоха. Как ни посмотрел он кругом в одних плюсах. Выберусь сам. Хорошо. Он меня предупредил. А значит, я ему должен. Не выберусь. Тоже неплохо. Избавился от проблемного агента и руки не заморал. Интересно другое. Почему это капитан Даркар решил нас отпустить? Все последние дни его ребята чуть ли не на пятки нам наступали, контролируя каждый шаг, а теперь Гера получает разрешение на вылет по первому требованию. Странно это. «Не знаю», — повела плечами Тайк. «Во время разговора мне показалось, что это как-то связано с сенатором Корби». «Как ты это определила?» «По вибрации жаберных щелей и оттенкам ненависти в голосе». «Ясно», — кивнул головой Кирилл, ничуть не сомневаясь в выводах своей спутницы, ибо Тайк, как никто другой, могла определять чувства и тщательно скрываемые эмоции собеседника, причем даже не находясь с ним рядом. И если она говорила, что Даркар ненавидит сенатора, то значит, так оно и есть. А вот о причинах этой ненависти осталось только догадываться». Впрочем, Кирилл не собирался этого выяснять, вполне довольствуясь тем фактом, что теперь они могут покинуть станцию без каких-либо излишних препон. Пройдя по пустой улице, они добрались до движущейся ленты дорожки и вскоре уже поднимались на лифте к докам. «Смотри-ка, быстро мы добрались», — сказал Кирилл, едва двери лифта распахнулись, выпуская их в просторный зал, одна из стен которого была выполнена из прозрачного пуреопластоида, за которым виднелся моргающий бортовыми огнями нос Геры. Выйдя из лифта вслед за тележкой роботом, он остановился и, оглядевшись, обеспокоенно посмотрел на Тайк. Обычно в помещении дока всегда присутствовал кто-то из технического персонала станции и пара охранников. Однако сегодня здесь было абсолютно пусто. Это настораживало. Кирилл нахмурился. «Тут чисто, если ждут, то на пирсе», — бросил он, и еще раз оглядев помещение терминала, мысленно отмечая едва видимые темные пятна на ящиках и полу, добавил: «И это явно не СБСовцы». Тасторка согласно мотнула кончиком хвоста и, повинуясь быстрому жесту Кирилла, наклонилась над одним из ящиков, выпуская прятавшегося в нем урака. Затем пробежалась пальцами по панели управления тележкой, задавая новую программу. В ответ робот коротко пискнул динамиком и, шурша колесами, отправился к двери. А Кирилл потянулся за стрейпом. «Гера, мы отправили к тебе тележку. Должна быть на пирсе. Глянь, где там она». «Странно, не могу подключиться к внешним камерам», — ответила та, помедлив. «Вы где находитесь?» «Мы уже в грузопассажирском терминале. Скоро будем на борту. Возможно, незваные гости. Подготовься». «Поняла, капитан». Кирилл вытащил из запястной кобуры излучатель, передал его Тайк, затем скинул свой балахон, оставшись в легком черно-зеленом комбинезоне. Лезвие мономеча развернулась едва слышным шелестом, заставив досадца подпрыгнуть от удивления. «Так, я вперед, вы за мной, и постараемся не стрелять. Переборки там не ахти, не хватало нам еще разгерметизации». «Я не понимать, что случился?» Наконец подал голос, молчавший все это время враг. «Объяснять мне?» Тайк медленно повернула голову. «Охраны нет». «Техников нет, кровь на полу и стенах, следы от выстрелов. Понятно?» Досад завертел головой, затем испуганно сглотнул, а шерсть на его загривке встопорщилась. «Надо уйти, звать охрана». «Не будем мы никого звать», — поморщился Кир, подходя к ведущей на пирс широкой двухстворчатой двери. «Готовы?» Тасторка коротко кивнула, а урак отрицательно замотал головой, при этом умудряясь нервно дергать ушами. Кир криво усмехнулся и вдавил кулаком кнопку открытия, заставив створки дверей вздрогнуть и разойтись в разные стороны. По сути, так называемый пирс представлял собой длинный коридор, идущий внутри П-образной надстройки внешнего дока, в которой точный кинжал в ножнах покоилось с окутанной шлангами и кабелями внешнего жизнеобеспечения тела Геры. Попасть на борт можно было только через левое крыло, которое соединялось с кораблем рифленой змеей шизовой камеры. Заглянув внутрь и убедившись, что за открывшейся дверью никого нет, Кир молча указал кивком головы вправо, а сам отправился в противоположном направлении. Дойдя до поворота, он осторожно заглянул за угол и тут же спрятался обратно. Роботизированная тележка застыла около двери шлюза, а рядом с ней стояло трое разумников, похожих на гигантских варанов. Ящик с вещами был открыт, а один из ящеров демонстрировал двум другим эластичные шортики Тайк, продев свой когтистый палец сквозь дырку для хвоста. Тонкие пальчики пробежались по плечу Кира, заставив его нырнуть обратно за угол. «В том крыле чисто», — шепотом сказал Тасторка. «Ясно. Значит, все наши гости здесь трое, и лично я таких вижу впервые», — также шепотом ответил Кир. «Увлечены разбором нашего барахла, так что можно попытаться снять хотя бы одного. Сумеешь?» Дорожки Асторки стали желтовато-зелеными. Она обошла Кирилла, заставив его отодвинуться, и, вскинув излучатель, выглянула из-за угла. Все, что произошло дальше, заняло буквально каких-то пару минут. Видимо, их все-таки услышали, потому как в это же время из-за угла показался один из ящеров и тут же опрокинулся назад, получив разряд из пистолета в голову. Тем не менее, шедший за ним напарник среагировал неожиданно быстро, и рука Асторки противно хрустнула, тут же повиснув плетью от его хлесткого удара. Лучевик упал на пол, а Варан отправил Асторку ударом когтистой руки в угол и сразу же переключился на землянина. На какое-то мгновение Кир даже растерялся от подобной прыти и едва не поплатился за это, так как удар руки этого ящероподобного разумника оставил на стене рядом с его головой приличную вмятину. К счастью, тело среагировало само собой, уйдя с линии атаки, а уже в следующее мгновение лезвие мономеча дошло в спину противника и, пройдя насквозь, дернулось вверх, заставив того захрипеть и, схватившись руками за грудь, рухнуть на пол. Третий же ящер, вместо того, чтобы продолжить бой, неожиданно подпрыгнул, вцепился когтями в покрытый пеноплиткой потолок и, пробежав по нему точно по полу, скрылся за все еще распахнутой дверью терминала. Кирилл проводил его угрюмым взглядом, свернул лезвие меча и, повесив его на пояс, бросился, пытавшийся подняться на ноги Тайк. — Ты как? — спросил он, опускаясь рядом на правое колено. — Рука не слушает и ноги, — ответила Тай, лозя хвостом по полу. Кирилл ласково провел ладонью по лицу девушки, успокаивая ее. — Потерпи, ты же у меня сильная. Он закинул ее здоровую руку себе на шею и осторожно поднялся на ноги, увлекая Асторку за собой. После чего повернулся к Досайцу, который все это время столбом простоял около стенки, прижимая дрожащими руками к груди свой потрепанный рюкзак, и скомандовал: «Подбери пистолет и бегом на корабль, а то как бы эта ящерица за подмогой не побежала». В ответ урак лишь нервно дернул ушами, но с места не сдвинулся, так что Кириллу пришлось прикрикнуть, пригрозив оставить его на растерзание друзей сбежавшего ящера. Подействовало. Досайд закинул рюкзак за спину, сорвался с места, подхватил пистолет, после чего почти бегом бросился к шлюзу, заставив Кирилла с прихрамывающей Тайк поспешить следом. Остановившись у двери камеры, Кир приложил ладонь к сенсору, затем набрал код и с облегчением вздохнул, когда массивная дверь с пронзительным шипением послушно ушла вниз. «Погоди, наши вещи!» Тайк осторожно, но настойчиво высвободился из его объятий и, подковыляв к стоявшей неподалеку тележке, нажала пару кнопок, заставив робота ожить и двинуться к шлюзу. Кир потеснился, пропуская машину и перепуганного урака вперед, затем снова подставил свое плечо девушке.